«Давай на чистоту, Тей», — проникновенно заявляет парень. «Чего ты хочешь от жизни?» Вопрос застает врасплох. Мычу нечто невразумительное, стараясь сформулировать желание. «Я думаю, для тебя важнее всего вернуть память», — глубокомысленно заключает Нэш, «ну и попутно разобраться в окружающем мире». «Так», — киваю с удивленной физиономией. «Неужели парень действительно проник мне в голову? Или эти помыслы настолько очевидны?» «Не так-то это и просто», — сдержанно поясняет Франко. «Нужны деньги и класс не ниже дельты. А если будешь с нами», — Август продолжает мысль приятеля, «получишь и то, и другое в кратчайшие сроки». «Мы все замолкаем», — начинается игра в гляделки. «Я пристально рассматриваю Нэша, хоть и понимаю, что это бессмысленно. Он сильнее, как физически, так и ментально. Можно сколько угодно пыжиться, но Август читает меня, как книгу, а я его, нет. А еще он хитрый, опасный, двуличный, странный. Рядом с ним покоя не будет, зато точно не соскучишься. Выполнит ли он обещанное? Вероятно. Если к тому времени не поменяются глобальные цели, смогу ли я извлечь выгоду из всего этого предприятия? Что ж, посмотрим. Согласен. Облокачиваюсь на стол, глядя собеседнику в глаза. Так что от меня требуется. Глава номер 8. Спать пришлось в отдельной тесной комнатушке, где вместо кровати на бетонном полу красовался толстый матрас. Приватность достигалась с помощью внушительной стальной двери, закрывающейся на примитивный засов. Сквозь кусок металла снаружи не просачивалось ни звука. Находясь здесь, я вновь почувствовал себя отрезанным от остального мира. Стены и пол, на удивление, ровные. Единственный выключатель, зажигающий выпуклый светильник, да уже упомянутый матрас, вот и все убранство спальни. Впрочем, пространства в комнате хватает, при желании здесь можно все обставить под собственный вкус. Наверное, подразумевается, что со временем я так и сделаю. Нельзя сказать, что я выспался на 100%. Меня разбудили стоны, раздававшиеся в желудке, растущий организм упрямо требовал пищи. Еще бы, последний раз я принимал что-то, кроме бодрящих напитков, много часов назад. Потянувшись, с удивлением понимаю, что последствия вчерашних побоев практически исчезли. Не знаю, в чем тут дело, то ли особенности телосложения, то ли сыграла роль выпитая перед сном микстура, но многочисленные тумаки и ссадины испарились, будто их и не было. Чувствую только некоторую зажатость в суставах и мышцах, но и она уходит, стоит только сделать несколько разминочных движений. На полноценную разминку меня не хватает, но руками-ногами слегка помахал. Лязгнув стальным запором, выхожу в коридор. Спазмы в животе все настойчивее напоминают о необходимости подкрепиться. На скорую руку совершаю банные процедуры и пулей вылетаю в гостиную. Здесь пусто, народ, судя по всему, еще не начал просыпаться, но это меня даже радует. Больше свободы действий, пространства для маневра. Заглушив голос совести тоскливыми стонами желудка, обыскиваю висящие на стене шкафы, и уже во втором нахожу необходимые припасы. Беру для себя порцию спрессованной суперлапши. Небольшой кубик, пару сантиметров в поперечнике, падает в тарелку. Посудина помещается в термошков. Секунда, и предо мной аппетитная порция дымящихся ароматных макарон, радующих желудок и ласкающих взор. Уплетаю еду, едва не обжигая рот из-за не на шутку разыгравшегося голода. Когда в гостиную начинают стягиваться остальные члены сопротивления, я беззастенчиво приканчиваю уже вторую порцию, запивая лапшу наскоро заваренным чаем. Первым вваливается Нэш, глядит на меня без особого удивления, чуть заметно кивает головой, сразу же сыплет в чашку убойную дозу кофе. Вместе с напитком в рот отправляются несколько разноцветных пилюль. Следом приходит Анна. Август удостаивается благосклонного кивка, в мою сторону блондинка и вовсе не смотрит. Усевшись за стол с видом царственного величия, она терпеливо ожидает, пока ее обслужат холопы на вроде меня и Нэша. Наконец, в гостиную проникает неугомонная троица, уже с утра не умолкающая ни на секунду. Франко, Мари и Голиаф, невысокий пухлый мужчина, с которым я успел познакомиться только заочно. Малый состав в сборе. С сонным видом изрекает Август, начиная процедуру кормежки. Странно, Нэш в этой компании явно играет роль лидера, да и по уровню развития парень превосходит остальных. Но в то же время он, первый на кухне, разносит еду и напитки, безропотно принимает заказы на добавку, отправляет грязную посуду в моечную машину, словом, соединяет обязанности повара, официанта и уборщика в одном лице. Пока я дивлюсь подобной логичности, остальные приступают к трапезе. Поскольку мой желудок уже набит до отказа, появляется время рассмотреть своих новоиспеченных товарищей. Прихлебывая из стакана холодную воду, перевожу взгляд от одного силуэта к другому. Август Нэш, лидер, босс сопротивления, хотя с виду по нему и не скажешь. Обычный молодой парень среднего роста и не слишком привлекательной наружности. Голову даже в помещении украшает бурая бейсболка, торс облеплен курткой, на ногах тяжелые ботинки и джинсы. Пожалуй, самый таинственный из всех. Глядя на него, невозможно определить, чего ожидать в следующий миг, то ли задушевного разговора, то ли вооруженного нападения. Франко Мора, инструктор по технике боя, долговязый, длинноногий, худой, как жердь, но в то же время, неимоверно жилистый, подвижный и гибкий. Уж я-то теперь достоверно знаю, на что способна эта каланча, насколько быстрыми и болезненными могут быть тычки костлявых ладоней, с какой легкостью и грацией он превращает противника в мясную отбивную. Легкомысленная свободная одежда, шорты, кеды и майка лишь подчеркивают образ, который Франко старательно культивирует. Безобидного, чуть простоватого худосочного здоровяка. И горе тому, кто не распознает под личиной тощего середнячка, умелого грозного бойца. Глядя на этих двух, в голове невольно рождается мысль, кто из них сильнее. Франко балансирует в одном шаге от дельты. Класс Нэша я так и не распознал, но он явно далеко впереди. Так кто же победит в схватке? Тренированный узкоспециализированный боец, вроде Мора, или же гораздо более продвинутый по социальной лестнице тип, возможно владеющий какими-то неведомыми мне приемами и умениями? Августа я в бою не видел, если не считать той потасовки в пищевом блоке. Однако же его спортивная фигура и уверенная манера держаться невольно намекают на скрытую мощь, что может быстро и с легкостью поставить на место любого взорвавшегося ротозея. Мари, пожалуй, единственная, кто замечает мой изучающий взгляд. Девушка улыбается и многозначительно подмигивает. Я моргаю в ответ, на душе разливается приятное тепло. Она непринужденно болтает одновременно со всеми и вроде бы ни с кем в отдельности. Находит время и пошутить, и пококетничать, и скорчить серьезную физиономию. Сегодня красотка облачилась в строгие брюки и пиджачок, что сидят на ней просто изумительно, подчеркивая нужные объемы и выпуклости. Невероятная общительность и способность к эмпатии, вкупе с соблазнительной внешностью, создают поистине ядреный коктейль. Пожалуй, ее можно с полной уверенностью назвать роковой женщиной, с поправкой на молодость и некоторую инфантильность. Похоже, что именно такую роль в группе она и выполняет. Во всяком случае, я же попался. Анна Кравец, едва ли не полная противоположность Мари. Не в том плане, что она страшная, нет. Просто красота девушек разная. Одна берет добродушием и объемами, вторая – стройностью и холодом. Они обе одинакового, небольшого роста. На этом сходство заканчивается. Анна худая, невообразимо стройная, с виду маленькая и хрупкая. Ее талию, кажется, можно обхватить пальцами одной руки, да и все остальное подстать. В том числе удалась блондинка и характером, требовательная, своенравная, неуступчивая, знающая цену себе и другим. Я уже успел убедиться, что за горделивой маской и внешней субтильностью скрываются кое-какие боевые навыки и способность за себя постоять. Ну а крутым норовом она, похоже, компенсировала недостаток мяса. Сегодня Анна соизволила надеть юбку, ровно такой длины, чтобы невозможно было оторвать глаз от ее стройных божественных ножек. Туфельки на шпильках сделали девушку чуть выше и еще более подчеркнули тонкий стан. Полупрозрачная блузка просвечивает в самых интересных местах, но их, как назло, прикрывает легкая кожанка. С превеликим трудом перевожу взор с красотки на последнего присутствующего. После ангельской внешности Анны, здесь глаза отдыхают. Голиаф Кокс, восьмая ступень Эпсилон, не блистает ни внешностью, ни добродушием, ни общительностью. Невысокий, рыхловатый, лысоватый, явно переваливший за четвертый, а то и пятый десяток, он выглядит в компании молодежи белой вороной. Округлое лицо отнюдь не располагает к себе, скорее, поражает некой печатью равнодушия и фатализма. Он словно бы ко всему привык, давно уже изведал жизнь и примирился со всеми ее проявлениями, если не сказать, сдался, отстранился от проблемы и борьбы. Впрочем, его присутствие в сопротивлении является прямым опровержением моего суждения, поскольку кандидатуру Кокса одобрил Нэш, сомневаться в его полезности не приходится. Отличительной чертой Голиафа является характерная манера общения. Он обожает говорить иносказательно, используя метафоры – аллегории и прочие эвфемизмы всех мастей. Ни на один вопрос Кокс не отвечает прямо, а все время норовит вернуть очередной оборот, который можно толковать и так, и этак, и вообще как заблагорассудится. Оттого разговор с ним очень скоро превращается в попытку пройти на ощупь по темной комнате, полной всевозможных препятствий. Возможно, сам себе он кажется остроумным и находчивым собеседником, однако же я нашел Голиафа слишком уж сложным, особенно в простых бытовых вещах. По некоторым обмолвкам Августа догадываюсь, что состав сопротивления отнюдь не исчерпывается присутствующей пятеркой, но лицезреть вживую других участников пока не довелось. То ли они отсутствуют, то ли сознательно скрываются от новоиспеченного непонятного перца, которому неизвестно, можно ли доверять. Незаметно заканчиваю осмотр, а команда завершает завтрак. После еды народ явно добреет, даже на губах Анны появляется мимолетная улыбка, озаряющая ее высокомерное личико ангельским выражением. «Ну что, дети мои», сладко потянувшись, выдыхает Август, «нас ждут великие дела. Заходите по одному, Франко, начнем с тебя». Легким шагом Нэш удаляется в смежную комнату, долговязый боец следует за ним. Я недоуменно провожаю парочку, оглядываюсь на оставшихся, никто не выказывает и признака удивления. «У вас так принято?» Уточняю на всякий случай. «Я думал, мы вместе обсудим план операции». «Меньше думай», — ледяным тоном отрезает Анна. Девушка отворачивается, для нее я больше не существую, а мои глаза с трудом отрываются от созерцания обнаженного бедра красотки. «Да что за секреты?» Поворачиваюсь к Маре, что там Нэш рассказывает. «Он скажет именно то, что ты должен услышать», — глубокомысленно замечает Голиаф, — «и ни слова больше». «Это понятно, но почему не сказать всем сразу, чтобы не повторяться?» «Очевидно, Тей», — Кокс качает головой с легким укором, — «то, что предназначено для твоих ушей, не подходит моим, и наоборот. Глупо требовать от быка того, что свойственно Юпитеру». Морщусь от беспощадных аналогий. Кажется, даже зубы ноют от излишней напыщенности и пафоса. «Да неужели нельзя просто объяснить, что к чему?» Произношу с напором, но действует плохо. Возможно, не хватает харизматичности и влияния, а может, дело портит детский писклявый голосок. «Я уже объяснил», — устало отмахивается Голиаф, — «умному достаточно, а глупцу, повтори хоть 100 раз, ничего не поймет». Легкий смех Мари разряжает накаляющуюся обстановку. Подойдя ближе, девушка мягко хлопает меня по плечу. «Лучше ничего не спрашивай, Тей, бесполезно», — с искренней улыбкой произносит она. «Дождись очереди, а Нэш все объяснит досконально. Не остается ничего другого, как терпеливо смолчать». В гостиной воцаряется тишина, изредка нарушаемая вздохами или легким перезвоном посуды. Пью воду и смотрю на дверь. Мне интересно, кого вызовут следующим. Франко выходит минут через 10. Он кажется крайне озадаченным. На физиономии удивление, ладонь обескураженно потирает подбородок. Долговязый кивает Голиафу, тот с неимоверно пафосным видом скрывается за дверью. Марас минуту мнется у кухонного стола, по всей видимости, не зная, на что решиться. Наконец, с досадой покрутив головой, боец выпивает наскоро сооруженный коктейль и исчезает во свояси. Разговор с Голиафом затягивается на добрых полчаса. Мужчина выходит к нам с усталым, но потрясающе загадочным видом. Судя по всему, Коксу предстоит миссия невероятной важности и сложности, но знать о ней простым смертным не положено. Важно кивнув Маре, он уходит, слегка придавленный грузом неимоверной ответственности. Мы остаемся вдвоем с Анной, я робко смотрю на красотку, в надежде завязать хоть какой-нибудь диалог, но вокруг кравец настолько ощутимая стена льда, что попытки общения обречены на провал еще на пороге планирования. Мне не удается придумать ни одной удобоваримой вступительной фразы, что могла бы просочиться сквозь неприступную броню ее горделивого высокомерия. Довольствуюсь тем, что из-под тишка разглядываю точеную фигуру, так радующую глаз и сердце. В гостиную возвращается Мари, и на лице девушки нарисован неописуемый ужас. Кажется, она едва стоит на ногах, руки судорожно хватаются за дверной косяк, безумный взгляд мечется по гостиной, пока не останавливается на мне. «Нет», — хриплым, надрывистым голосом шепчет Дин, — «только не это». Она медленно оседает на пол, я в панике подрываюсь на помощь, но меня встречает взрыв яркого звучного хохота. Мари смеется до слез, ухватив меня за руку. «Ох, видел бы ты свою рожу», — восклицает она сквозь смех, — «вот умора. Еще чуть и кондрашка бы хватило». Я стою красный, как как рак, осмеянный и облапошенный простачок. Анна наблюдает за развернувшимся представлением со снисходительной усмешкой, не выходя из образа неприступной дамы. Мари продолжает хохотать, попутно подталкивая меня внутрь комнаты. Послушно захожу, дверь за спиной закрывается, отрезая последние раскаты девичьего смеха. Передо мной кабинет, больше напоминающий рабочее место программиста, чем приемную начальника. Полукруглый стол с тремя сенсорными панелями, два здоровенных голографических монитора, глубокое мягкое кресло и его менее цивильная копия для гостей. По стенам несколько картин, явно распечатанных на копире. Содержание полотен ничего мне не говорит, а спрашивать подсказку у нимфы нахожу несвоевременным. Пара светильников на потолке, да мерцающий прямоугольник холодильника в углу, завершаю осмотр небогатой обстановки. Гораздо больше интереса представляет фигура хозяина кабинета. Нэш сидит, развалившись в кресле, с неизменной бейсболкой на голове. Однако же она против обычая, развернута козырьком назад. Глаза парня неотрывно смотрят в один из мониторов, пальцы бегают по клавишам, едва их касаясь. В ушах гарнитура, на столе перед хакером открытая банка энергетика. Он, не глядя, машет рукой, подхожу и сажусь в гостевое кресло. Еще с минуту Август продолжает вводить в машину некие данные, потом наконец поворачивается в мою сторону. «Значит так, Тей», — быстро произносит он, — «твоя задача простая, но очень ответственная. Пожалуйста, сосредоточься. Необходимо, чтобы ты выполнил все точно так, как я скажу, иначе операция обречена на провал». Напрягаюсь, сосредотачиваюсь. Если Нэш хотел добиться моего внимания, ему удалось. Сейчас 10 утра. Август демонстративно смотрит на часы. Ровно в 15:00 ты должен быть на этой точке. Он делает едва видимый жест рукой. У меня перед глазами внезапно загорается карта с ярко пульсирующей зеленой точкой. Координаты и маршрут загрузил тебе в нейросеть напрямую. Найти труда не составит, самодовольно кивает Нэш. Так вот, приходишь туда и ждешь. Чего жду? Тороплю собеседника из-за небольшого мандража. Минут через 15 увидишь Анну, поясняет лидер сопротивления. У нее в руках будет небольшой контейнер. Он раздвигает ладони, демонстрируя предполагаемые размеры ноши. Девушка установит контейнер в строго определенное место. Нэш наклоняется над столом и смотрит на меня пристально и очень внимательно. В этот момент ты засекаешь время. Ровно 10 минут, внушительно произносит он, не больше и не меньше. Твоя задача – проследить, чтобы контейнер не покидал своего места ни при каких обстоятельствах. Спустя отведенный промежуток, забираешь контейнер и уходишь. Пойдешь на вторую точку, точно по маршруту, там тебя будут ждать. Пошевелив пальцами, Август будто прикидывает, нужно ли добавить еще что-то. Все понятно, киваю. Повтори. Прихожу на место, жду Анну, она устанавливает контейнер, загибаю пальцы для удобства перечисления. Через 10 минут забираю контейнер, ухожу на вторую точку. Верно, с довольным видом соглашается Нэш. Вопросы, это что, все? Я разочарованный, не собираюсь этого скрывать, и в чем смысл этих манипуляций? Что это вообще за операция? Август расслабленно откидывается на спинку кресла, беспокойные пальцы неторопливо барабанит по столешнице. Он смотрит задумчиво, погружается в собственные мысли, но все же отвечает, не отлынивает от разговора. Тей, знаешь, в чем прелесть разработанного плана? Пожимаю плечами. Вопрос явно риторический. Как я могу знать, если сам план мне неизвестен? Прелесть в том, что мы не делаем ничего противозаконного, поясняет Нэш. Мы следуем букве доктрины, от и до. Ты спросишь, зачем тогда такая таинственность? Ответ простой, именно поэтому. Задумайся вот о чем. Череда отдельных, абсолютно законопослушных, безобидных действий, казалось бы, малосвязанных друг с другом, в сумме приводит к совершенно неожиданному результату. Как это? Действительно не понимаю, о чем говорит собеседник. Представим гипотетическую ситуацию. Некто хочет взорвать произвольный объект, например, транспортную станцию. Он нанимает несколько подручных и дает каждому отдельное задание. Первый покупает химикаты, второй смешивает их в определенной пропорции, третий наполняет смесью нужную емкость, четвертый относит на требуемое место, пятый нажимает кнопку взрывателя. Никто из них не знает друг о друге и не подозревает о предыдущих и последующих шагах. Таким образом, каждый делает лишь небольшую часть, кажущуюся абсолютно безобидной и законной, но их нужно координировать. Да, и кто-то должен держать в голове, если не весь план, то его весомые детали. Однако же, согласно доктрине, мысли и слова не имеют значения. Ты можешь думать, о чем вздумается, планировать хоть апокалипсис, и никто тебя за это не накажет. Получается, смысл в том, что тебе лучше не знать об операции ничего лишнего, для твоего же собственного спокойствия. Нэш замолкает, а я тщательно обдумываю услышанное. Торопиться некуда, времени еще предостаточно, в разумных пределах, конечно. Взвешиваю слова Августа и так, и этак, на первый взгляд все логично, но что-то тревожит, не дает покоя. Мы что, собираемся что-то взорвать? Конечно нет. В голосе парня искреннее возмущение. Тей, мы, сопротивление, а не террористы. Но если бы собирались, ты бы мне все равно не сказал. Начинаю думать вслух, и на вопрос сказал бы или нет, тоже ведь не ответишь правду. На этом слое логики мой разум начинает пасовать. Выныриваю к поверхности, вспоминаю о собеседнике. Возмущенно фыркнув, Нэш делает жест абсолютного отрицания. Можешь выдумывать что угодно, но я тебя уверяю, мы никому не навредим. Больше того, операция принесет обществу значительную пользу. Знаю, мои слова невозможно проверить. Тебе придется доверять. Хорошо, я согласен даже на это, но в чем мое участие? Ты говорил, что мне понадобятся все навыки. Для чего? Чтобы забрать коробку? Август обезоруживающе улыбается. Все не так просто, Тей. Ты новичок, я толком не знаю, на что ты способен. Можно ли тебе верить, насколько стабильны твоя психика и разум? Навыки – это хорошо, но какой в них толк, если они работают раз от раза в непонятных экстремальных ситуациях? Сможешь ли ты использовать хоть что-то в нужный момент? Далеко не факт. Полагаться на случайность – быстрый путь к поражению. Тогда что? Воспринимай это, как проверку. Своеобразный экзамен на профпригодность. Ничего сложного и сверхъестественного, но, Нэш делает многозначительную паузу, учти, тем не менее, что твоя миссия тоже очень важна, очень. Я вконец обескуражен и сбит с толку, но от дальнейших расспросов решаю отказаться, потому что, чем больше я узнаю, тем больше голова идет кругом. Торопливо поднимаюсь, иду к двери. Август на меня даже не смотрит, он вновь погружен в содержимое экранов. Тяжело вздохнув, убираюсь во свояси, и уже прикрывая за собой створку, краем уха слышу последнее тихое напутствие. Верь мне, все получится. Глава номер 9. В гостиной меня встречает Франко. Он здорово преобразился за прошедшие несколько минут. Место шорт и майки занял тщательно подогнанный полуофициальный спортивный костюм. Растрепанные волосы с любовью уложены в сложную прическу. Теперь он походит отнюдь не на худосочного беспризорника, а на вполне преуспевающего бизнесмена, только очень высокого и тощего. В руках парня крутится нечто похожее на оружие, но я не успеваю толком рассмотреть предмет, тот молниеносно исчезает в одном из карманов куртки. Остается только догадываться, сколько подобных сюрпризов скрыто в потайных отворотах одежды Мара. «Пошли, Тей», он приглашающе машет рукой, «прибарахлишься». К любой операции нужно как следует подготовиться. Проходим по длинному коридору. Франко ведет в ту часть убежища, где я еще не бывал. Распахнув очередную дверь, входим в просторный зал, уставленный полупустыми стеллажами. Тут у нас склад или его подобие, Мара показывает на частично заполненные полки. К сожалению, одежды на тебя нет, размер маловат. В ближайшее время закажем. Он неудобно мнется, я без труда читаю между строк. Если оправдаешь доверие, зато тут можно привести себя в порядок и слегка вооружиться. Как бы оправдываясь, говорит парень, ничего серьезного, но кое-что для самозащиты найдется. Мария и Голиаф тоже здесь, прихорашиваются. С удивлением смотрю на мужчину. Вместо неуклюжего толстячка передо мной стоит солидный, слегка упитанный, но чрезвычайно уверенный в себе господин. Заметив меня, он благосклонно кивает, присоединяйся, мол, девушка предсказуемо торчит у зеркала, заканчивая наносить макияж. До этого физиономия красотки светилась добродушием и весельем, теперь же она превращается в поистине роковую женщину, сражающую наповал одним взглядом из-под невероятно длинных ресниц. Полные красные губы, розовые щечки, выразительные тени, она не то чтобы похорошела, но как будто стала другим человеком. Встретишь на улице, и не узнаешь. Приветливо улыбнувшись, Мари продолжает приготовление. Голиаф смотрит весело и снисходительно. «Тебе бы тоже не помешало сменить стиль», Франко указывает на мои детские шорты, «но это уж в следующий раз». «Истинно так», тоном проповедника заявляет Кокс, ибо классикам сказано, хорошими делами прославиться нельзя. В нашем случае мудрость принимает несколько другой вид. Нельзя прославиться только лишь хорошими делами. Чтобы идти вперед, нужно постоянное самосовершенствование, физическое, интеллектуальное, духовное. Он прав, Мара глубокомысленно кивает, если сегодня дело закончится, как надо, мы все поднимемся на пару ступеней. Но этот процесс не может быть бесконечным. Чтобы выйти на новый уровень, нужно ему соответствовать, в том числе поведением и внешним видом. То есть я могу повышать индекс, просто хорошо одеваясь и соблюдая чистоплотность? Конечно. Франко поражен моей неосведомленности. Запомни, Тей, хорошо выглядеть, всегда, даже во сне, явный признак высокого класса. Приходится прихорошиться, насколько это возможно в данной ситуации. Тщательно умываюсь, чищу зубы, расчесываюсь, благо бритье мне еще долго не потребуется. Поправляю одежду, протираю кеды влажной тряпкой. Мара смотрит на меня оценивающе, морщится, видимо, не все идеально. Пойдет, отмахивается он, кустарно, но для первого раза более чем. Остается подумать о безопасности. Парень указывает на стеллажи, примостившиеся возле стены. Бегло оглядываюсь, на первый взгляд, ни одной знакомой вещицы. Разве что ворох одежды не вызывает изумления, все остальное так или иначе приковывает любопытный взор. Огнестрельное и силовое оружие рановато, задумчиво констатирует Франко. Да и незачем, перестрелок не предвидится. Холодным нужно уметь пользоваться, а так, еще себя поранишь. Бери, пожалуй, шоковую гранату. Он протягивает серый шарик, размером с мяч для пинг-понга. В длинных пальцах Мараон смотрится сущей игрушкой, в моей же ладони лежит довольно основательно. «Видишь кнопку?» – спрашивает тренер. Принцип простой. Нажимаешь, кидаешь. Активация через 3 секунды, радиус поражения – 4 метра, не больше. И не переживай, удар не смертельный, всего лишь оглушающий. Благодарно забираю гранату. Она уютно исчезает в кармане куртки. Зябко передергиваю плечами. Может, что-нибудь посерьезнее. Франко сосредоточенно обдумывает вопрос, кивает с заметным сомнением. Можно и посерьезнее. Со стеллажа достается одинокая выпуклая тряпица, что я поначалу принимаю за обычную перчатку без пальцев. По сути, она ею и является, только лишь заметно проапгрейженной. Со стороны запястья наличествует механизм, позволяющий затянуть конструкцию на ладони любого размера. Ближе к пальцам имеется нечто похожее на мультисенсор, с другой стороны, 3 тусклых индикатора. Кинетическая перчатка, комментирует Мара, игрушка, не оружие. Применяется в рестлинге, ну и для других специфических забав. Бьет, однако, будь здоров. Пользоваться умеешь, откуда бы, проще простого. Направляешь на цель, сжимаешь пальцы, чтобы одновременно 4 легли на сенсор. Бам! Резкий гравитационный удар вырубит любого обалдуя. Попробовать-то можно, оборачиваюсь в поисках подходящей мишени. Только не здесь. Хором выкрикивают трое. Замираю на месте. Рука Франко, жестко вцепившаяся в плечо, постепенно разжимается. Будь серьезнее, Тей, замечает парень. Хоть удар перчаткой обычно не смертелен, но повреждения могут быть весьма серьезными. К тому же смотри сюда, он указывает на индикаторы. У тебя 3 заряда, соответственно, 3 удара, после чего оружие превратится в бесполезную обузу. Кстати, сама по себе перчатка, дешевка, а вот зарядить ее стоит ощутимых денег. Киваю с наиполнейшим спокойствием, всем своим видом показывая, что делать глупости не намерен. Оценивающий взгляд Мара не отпускает, он словно решает, не отобрать ли опасную игрушку, во избежание, так сказать. Я все понял, буду крайне осторожен. Вкладываю во фразу максимум убежденности. Используй ее с умом, успокоенно замечает Франко, а лучше, вообще не используй. Отхожу в сторону, приноравливаясь к ноше на руке. С удивлением замечаю, что уже спустя минуту перчатка становится почти незаметной, во всяком случае, я про нее забываю напрочь. Ладонь, как ладонь, если внимательно не приглядываться. Кстати, Тей, заметь, ты уже растешь, весело окликает Мара. А, смотрю на собственные ноги, но не вижу никаких изменений. Да не в буквальном смысле, дурик. Парень смеется, логи посмотри. Присаживаюсь на табурет, мысли сосредотачиваются, перед глазами появляется привычный интерфейс нейросети. Вот тебе раз, поднялся на 2 ступени и сам не понял как. Нимфа, можно уточнить, с чем связан рост индекса? Задаю мысленный вопрос. Конечно, Тей, послушно отзывается Искин, Желаете просмотреть подробный лог сообщений? Давай. Раскрывшийся перед взором список заставляет сдавленно ойкнуть. Я и понятия не имел, что за довольно короткий промежуток времени может случиться столько различных социально значимых событий, начиная от общения с представителем превосходящего класса и сексуального контакта с противоположным полом до банальных гигиенических процедур и улучшения внешнего вида. Имелись, правда, сообщения об отрицательных моментах, порча общественного имущества, пренебрежение правилами безопасности, однако же общая сумма уходила в плюс, что и выразилось в неизбежном росте на две ступени класса. Погрузившись в глубины самокопания, я совершенно отстранился от окружающей действительности. Не заметил, как пришла Анна, не слышал тихого неторопливого разговора товарищей, не обратил внимания на внезапно наступившую тишину. Лишь подняв, наконец, просветлевший взор, замечаю, что мы с Франко остались в комнате одни. Долговязый парень стоит, облокотившись на стеллаж, и смотрит на меня с терпеливой улыбкой. Протерев ладонями лицо, вскакиваю на ноги. Он удовлетворенно кивает. «Пора», — уверенным тоном произносит Мара, открывая дверь. В 3 часа дня я стою на исходной позиции, нетерпеливо оглядываясь в поисках Анны. Девушки пока что не видно, а значит, мне можно осмотреть окрестности, обдумать свое положение и дальнейшие планы. Не оставляют мысли о том, что текущая операция сопротивления предприятия довольно мутная. Хотя бы потому, что я не представляю ни целей нашей затеи, ни ее структуры. Со слов Августа выходит, что общий план есть только у него в голове, а меня такая ситуация не слишком-то устраивает. Не нравится действовать на ощупь, в полутьме. Кстати, вокруг как раз та самая полутьма. Не то чтобы сумрак, но все же уличные фонари едва разгоняют серость. Гораздо больше света создают многочисленные мигающие рекламные вывески. Прохожих немного, потому что я в тупике. Дорога заканчивается, упираясь в серую громаду высотки. Идти отсюда можно либо внутрь здания, либо назад, к просторному проспекту. В чем же, интересно, заключается суть моего задания? Что за контейнер принесет Анна? Что у него внутри? И почему ящичек должен стоять ровно 10 минут? Изо всех сил напрягаю мозги, но на ум приходят только банальные кражи и ничего более. Но мои действия не похожи на попытку кого-то обокрасть. Хотя и опыта в подобных делах у меня нет никакого. Запрашиваю у нимфы карту окрестностей, мельком просматриваю на предмет крупных корпораций. Да уж, при желании тут явно можно найти, чем поживиться. В округе ютится превеликое множество самых разных компаний и контор, начиная от мелких банков и заканчивая офисами гигантских концернов. Выбирай, да только не ошибись с масштабом проблем. Тей, хочу вас предостеречь, мягко произносит нимфа тоном заботливой мамаши, мне кажется, вы связались со скверной компанией. Неожиданное участие Искина удивляет, я чуть не кашляю от неожиданности. Разве я делаю что-то незаконное, уточняю невинным голосом. Нет, но, тогда замолкни, прерываю любые споры, еще раз оглядываюсь. Место для поста выбрано очень удачно. Я стою в небольшой нише возле стены, где и поместится разве что ребенок. Снаружи разглядеть меня проблематично, а вот я, напротив, могу охватить взором почти всю улицу. От высотки и на добрую сотню метров далее. Пока ничего необычного не наблюдаю, но стараюсь все равно не терять бдительности. Скажи лучше, почему иногда Немезида вмешивается, а порой помощи от нее не дождешься? Обращаюсь за разъяснениями к нейросети. От чего это зависит? Участие правоохранительных органов должно быть обосновано. Например, если происходит грубое социально-деструктивное действие или наносится вред общественному имуществу. А если человек бьет другого, это не вред? Я припоминаю сцену в тренировочном зале. Смотря кто, и смотря кого, Искин невозмутим. Ага, то есть индивид более высокого класса может молотить меня почем зря и ничего ему за это не будет? Тей, вы уловили суть. В общем случае вы правы, но в частности, конечно, намного сложнее. Каждая ситуация оценивается и рассматривается индивидуально. Молчу и думаю о том, что больше никому не позволю себя бить. Шевелю пальцами, на самых кончиках возникает знакомое покалывание. Незаметно напрягаюсь, но ничего не происходит. Хоть мне и самому трудно представить, какого эффекта можно ожидать. Нимфа, расскажи о моих навыках. Добавляю в голос каплю просительности. Тей, увы, у вас нет никаких талантов, со смешком отвечает Искин. А какие они вообще бывают? Данная информация для вас пока недоступна. Ну, например, захожу с другой стороны. Если я когда-нибудь дорасту до класса альфа, Я что, смогу летать, уворачиваться от пуль, пробивать рукой стены? Конечно, обтекаемо подтверждает нимфа, все, что вы перечислили, и многое другое в придачу. Пытаюсь осознать открывающиеся перспективы, но не могу даже представить то расстояние, что нужно преодолеть на пути к подобному величию. А может, Искин просто шутит? Сказать честно, подобные технологии прямо-таки неотличимы от магии, бурчу я про себя, словно в сказку попал. Вы правы, Тей, по сути так и есть, радостно соглашается нейросеть, хотя все изобретения основаны исключительно на физике, однако то, что суть данных теорий недоступна пониманию никому из людей, делает их до невозможности схожими с волшебством, то есть тем, что человечество никак не может объяснить. Но таковы уж последствия технологической сингулярности. Чего-чего, а можно попроще с терминологией? Саркастическая пауза, а потом Искин приступает к терпеливым объяснениям. Существует подсистема Пандора, которая занимается исключительно разработкой и внедрением новых технологических изобретений, а также сопутствующими теоретическими изысканиями. К сожалению, человеческий мозг не в состоянии вместить то количество знаний, что необходимо для понимания всех разработанных концепций. А потому, принцип действия подавляющего большинства предлагаемых новинок лежит далеко за границами разума людей, что, однако, не мешает вам широко использовать результаты деятельности Пандоры, как, например, всю ту же кинетическую перчатку. Вроде бы ясно, но все же не до конца. Что же это получается? Человечество живет подачками Искина, а Пандора, фактически, направляет развитие цивилизации в какое-то определенное русло, неизвестно кем и зачем выбранное. Впрочем, сейчас не самый подходящий момент, чтобы обсуждать столь высокие материи. Есть вещи гораздо приземленнее и, на первый взгляд, важнее. Хорошо, я понял. Пандора, невероятные технологии, супернаука и способности, неотличимые от магии, допустим. Но я-то ведь, по всему понятно, когда-то владел чем-то подобным. Как мне вернуть доступ к этим навыкам? Как я могу их применять? Можно ли разбудить скрытое знание, лишь достигая соответствующего уровня социального развития, безжалостно заключает нимфа, и под руководством исключительно квалифицированных наставников? Такой категорический ответ заставляет приуныть. Интуитивно чувствую правоту Искина, но в то же время факты налицо. Я смог использовать часть сверхспособностей, пусть и не отдавая себе отчет в том, как это произошло. Значит, не все так печально, как представляется машине. На голову падают прохладные капли начинающегося дождя. Смотрю вверх. Небо почти не видно за горными хребтами высоток, но противная морось все же долетает до земли сквозь все препятствия. Первый дождь в моей текущей жизни, да и тот скорее похож на издевку.